у меня остались вопросы. «Юне, он вернется?» – спросил я. «Вернется», – ответила не лихо, а ее бледная тень. «Только я не знаю, когда СС. На Крона долго никто из наших не воздействовал, и это СС хорошо. Что значит не воздействовал? Когда мы служили богам, то они, СС, использовали нас не только для устрашения и войны. Часто кроны просили нас ублажить их. Это не то, о чем я сейчас подумал. Ты слишком молодой, Матвей, поэтому только и думаешь, что СС телом. Лихо работают с разумом. Заглядывают в такие потаенные уголки, о которых сам человек давно забыл, СС. И ты сделала его счастливым. Мы называем это наполнением, СС. Как процесс убийства существа, поглощением. Так почему бы вам не применять наполнение ко всем существам, тогда вас начнут боготворить. Ты очень молодой, СС, повторила Юния. Дорога разрушения всегда шире и просторнее, чем тропа созидания. Наполнение, как бы это СС смешно ни звучало, делает нас слабее, тогда как опустошение дает силы. Я кивнул, понимая, о чем говорит Лиха. Нельзя быть хорошим, если за это мало того, что ничего не дают, а еще и бьют по голове. Все-таки хисты – вся эта всеобщая магическая фигня, нечто со своеобразным чувством юмора. Юния, я хотел сказать, спасибо тебе. Я делала это СС не для тебя и твоих новых друзей, ответила нечисть. Пусть так, но это не отменяет моих слов. Ты спасла меня. И что, отпустишь, СС? Усмехнулась лихо. Посмотрим. По крайней мере, точно не брошу в беде. Так, стражники твердыни фикой, руки в ноги. До города больше не останавливаемся. Слабых и уставших мальчиков сбрасываю со скалы. Мы продолжили свой бег, а я тем временем все размышлял о Юнии и ее способностях. И мне казалось, что изначальный план избавиться от лиха летел в тартарары. Потому что именно теперь я меньше всего хотел расставаться с таким могущественным существом. Надо лишь сделать так, чтобы мы подружились. Глава 20. Возвращаться было немного волнительно. И не только потому, что существовала немаленькая вероятность, что Крон начнет мстить, и мстя его окажется страшна. С этим товарищем вообще ничего не понятно, если уж лиха сама не могла толком предсказать, в каком настроении будет бог после ее вмешательства. Парился я из-за груза ответственности, который в прямом смысле покоился на моих плечах. Не слишком ли сильно врезал Анфалару? В следующий раз на шатырь с собой возьму. Поэтому я чуть замедлился, входя в открытые главные врата, а новоиспеченные рубежники даже не подумали остановиться, бодрой рысью направившись сразу к правителю. Они не обращали внимания на завистливые взгляды стражников и поздравления других ивашек. Я же шел под оглушающим молчанием, стараясь производить как можно меньше звуков. Простые люди, понятное дело, испуганно хватались за рты, думая, что Анфалар мертв. Их страх логичен. Потерять единственного Творилова – это такое фиаско, братан, после которого можно накрываться простыней и медленно, чтобы не вызывать панику, ползти в сторону кладбища. Удивляло, почему рубежники все как один хмурятся. Они же видели, что Анфалар жив, не могли не различить его хист. Ведун тут сильнее их всех. Тогда что не так? Не принято, чтобы один молодой мужчина носил другого на руках? Фу на вас, это пережитки прошлого. Надо быть более прогрессивными и открытыми миру. Это у вас еще Диснея и Нетфликса нет. И только потом до меня дошло. Ведь в отсутствии Анфалара и весьма плачевного состояния Форсварера, первый рубежник по силе здесь я. Причем, со значительным отрывом. В жизни бы не подумал, что будет место, где я стану первым парнем на деревне. Выходит, ничего и никто не мешает мне тут навести суету. Ну, в смысле, круши, ломай, мы здесь проездом. Не мешало ничего, кроме хорошего воспитания и моральных устоев, о которых все остальные имели лишь смутное понятие. Как оказалось, догадка вышла правильной, потому что на самой главной вершине холма меня встретил сам Форсварер. Да какой, ему бы в новой части Марвел сниматься. Если бы с ними оказался этот ведун, то у Таноса бы изначально никаких шансов не было бы. Начать хотя бы с того, что теперь передо мной предстал не ведун, а Кощей. Причем, не самый последний. Я различил примерно 12 рубцов. Правда, они были странные, усеченные, словно не настоящие. Хотя как рубцы могут быть не настоящими? Бред какой-то. Форсварер, само собой, крепко стоял на своих двоих, не нуждаясь в помощи стражников. Показалось, что даже морщины на его старом лице разгладились. Теперь он напоминал неумудренного и согбенного годами правителя, пусть и пожилого, но умелого и полного сил воина. Именно таких и стоит бояться больше всего. Им нечего доказывать другим, да про себя они почти все знают. «Иди за мной», — громыхнул его голос. «Тут даже захоти я сопротивляться, не смог бы». Тон Фарсварара не подразумевал возражения и споров. «Поэтому мы вошли внутрь донжона, теперь лишенного других зрителей. Оно и понятно. Защитить Фарсварар мог себя сам, а лишние уши тут были ни к чем». Правитель уселся на свое законное место, после чего приказал: «Рассказывай все подробно. Фарсварар, я вас немного знаю, но за это время понял, что вы умный и адекватный человек. Я не просил давать мне оценку, Матвей. Я к тому, что чего тут говорить. Думаю, вам уже все передали эти, Раннагар и остальные. К своему стыду, я даже не удосужился узнать их имена». «Гидденер и Асмус», — ответил правитель, будто это имело хоть какое-то значение. «Я все равно не знал, кто из них кто. Мне важно, как и что расскажешь именно ты». «Ну ладно, у меня даже не возникло желания начать повествование с мне эта школа сразу не понравилась. Ну и о прочих оказиях моей невезучей жизни. Потому что собеседники были разные. В первом случае, воевода, который и не думал меня ругать. Сейчас, правитель, чей город каждый день добивался своего права существования под этим солнцем. Дурацкое выражение, тут и никакого ведь солнца нет». На какое-то мгновение мне показалось, что Фарсварар даже уснул. Настолько он не интересовался всем, что я рассказывал. Вернее, я привык, что задают какие-то наводящие вопросы, поддакивают, хотя бы хмыкают. Фарсварар же сверлил меня суровым внимательным взглядом, совсем не шевелясь. Да еще его хизб давил сверху. В общем, чувствовал я себя довольно некомфортно. В моем обновленном топе того, чего бы я больше никогда не хотел делать, разговор с правителем твердыни Фикой вышел даже на первое место. На втором были непродолжительные отношения с Литкой с Параллели, которая трахала мне голову больше, чем все остальное. А на третьем банановое пиво, щедро предложенное Костяном. Справедливости ради, банановое пиво было близко к тому, чтобы одолеть Литку. Потому что эту сумасшедшую я почти забыл, а при воспоминании о вкусе крафтового дерьма меня до сих пор передергивало. Когда я закончил, Фарсварар поднялся и подошел ко мне вплотную, словно с его места я мог что-то не услышать. «Я верю тебе, и считаю, что ты поступил правильно. В противном случае, вы бы все умерли. Много смертных гибло рядом с безумным во время инициации. Таково бремя его хиста. Вы об этом знаете и так спокойно говорите, все об этом знают. Но это единственный способ стать рубежником. Других твариловов у нас нет». Фарсварар покусал губы и стал говорить, медленно поднимая руку для рукопожатия. «Но я против того, чтобы ты ушел прямо сейчас, потому что не хочу, чтобы между тобой и Анфаларом была какая-то недосказанность или обида. Я очень прошу тебя дождаться, когда он придет в себя. Наш лекарь работает с ним. Думаю, это случится скоро. И руку не убирает, гад. Мол, очень тебя прошу, но ты уж пообещай хистам, будь любезен». Я вспомнил, как подкосились ноги, когда я нарушил обещание. И это я ведь просто Анфалара сознания лишил, не намереваясь убить. Думаю, попробуй сбежать, меня можно будет высушить и повесить на стену в качестве шкуры. Тут как раз немного мрачновато, надо разбавить интерьер, внести пару красок из моего мира. Поэтому я пожал руку, пусть мне больше всего хотелось сбежать. Так, на всякий случай, Анфалар хороший мужик и все такое. Но когда проходит немного времени, мы начинаем более разумно смотреть на произошедшее с нами. Проблема в том, что у каждого свой срок, чтобы остыть. Бабушка мне так и говорила: «Мотя, с я тобой 5 минут не разговариваю». А Костян один раз на неделю бойкот объявил. «Тогда ответь на мои вопросы», — сказал я. «Ты обещал, что когда я помню», — прервал меня Фарсварар. «Спрашивай, что произошло с Машильхи и Рихоном из семьи Морт?» «Семья Морт», — задумчиво ответил Фарсварар. «Дай мне собраться с мыслями». Он подошел к трону, сел на него и будто бы вынул из тела какую-то кость. Я так и не понял, что именно. Нечто вытянутое, острое, ослепительно белое. А после сразу спрятал на слове. И снова стал самим собой. Старым ведуном, который устал от жизни. Ахаха, рассмеялась лихо. Юния по-прежнему была не в лучшей форме. Это я понял по ее тону. Обычно бархатистый, завораживающий, теперь он стал старческим, гавкающим. «Вот в чем дело, СС», — произнесла нечисть. «Старая уловка, но всегда работает. «Какая уловка!» – удивился я. «Очень дорогая, СС, во всех смыслах. Лучше спроси, сколько твоему новому другу лет. Какая уловка, Матвей?» Меж тем поинтересовался правитель. «Ну да, у нас же слиха связь напоминала наушник. Ее никто не слышит, меня все. Форсварер, сколько вам лет?» Я так и не понял, то ли рубежник рассмеялся, то ли закашлялся. «Короче, звук мне все равно не понравился. Ты понял, да, нет ничего глупее, чем кивать, абсолютно не догадываясь, о чем идет речь. Но именно сейчас я так и поступил. Я младше Энфалара», — ответил правитель, чем чуть-чуть меня удивил. «Да ладно, вру, заставил так офигеть, что обратного пути уже не было. Нет, понятно, что Хист хранил Энфалара и все такое. Вот только он выглядел как нормальный 30-летний мужик, тогда как Форсварар можно было назвать его дедом. За все есть своя плата, Матвей, в том числе за силой, которой ты обладать не должен. Мне нет и 60, потому лично я знаю лишь Рихона. Его мать скончалась задолго до того, как я стал рубежником. У меня почему-то вдруг бешено забилось сердце. Я только представил, как встречаются Васильич и его сын. Два старика. Правда, еще непонятно, как это можно устроить, ведь они люди. А потом вдруг меня осенило. Анфалар говорил, что раньше Фикай был значительно больше. Тогда зачем правителю города знать обычного жителя? Значит, Рихон был рубежником, стал им прежде меня и служил в городской страже. Да, джекпот, мать его, там это, скупга или судьба. В общем, вы все извините, я был немного раздражителем последние лет 20. Но и меня можно понять, что ни день, то попытка из букв «ш», «п», «о», а составить слово «счастье». И тут вдруг такое везение. Правда, я с запозданием понял, что Форсварар не особо разделяет мою радость и смотрит на улыбающуюся физиономию собеседника как-то уж слишком кисло. А потом дошло, проклятые глаголы в прошедшем времени. Вот ничего хуже их, ей-богу. Уехал, жил, исчез, был рубежником, чтоб его. Расскажите о нем, Форсварар. Больше всего мне хотелось сказать, что с ним стало, но, видимо, попросту не хватило духа это озвучить. Поэтому я решил зайти издалека, и правитель благосклонно ответил. Он был из отверженных, с самого начала, озлобленный на весь мир, и его можно понять. Против пацана и его семьи был настроен целый город только по той причине, что он не местный. Рихон и рубежником стал случайно. Я слышал эту историю, но каждый раз по-новому. По одной из версий, его с матерью выгнали из города. «Почему?» – сразу спросил я, хотя ответ знал. «Не знаю. Я был тогда слишком мал, но вместо того, чтобы найти новую обитель для жизни, Рихон отправился в самое чрево к тварям, и вернулся рубежником вместе с матерью, и вы их приняли, он был рубежником», — развел руками Форсварар. «Каждому новому стражнику с рубцом выделяют дом и жалование, там он и поселился. Вскоре его мать умерла от старости, а через какое-то время я стал рубежником и познакомился с Рихоном. Он был невероятно злым и отважным, только его вела не доблесть, а нескончаемая ненависть ко всему миру. Он надолго уходил в самые опасные вылазки и возвращался порой тогда, когда вернуться не должен был. Обычно по традиции жанра появляется «но». Хотя, как по мне, все складывается очень даже хорошо. Скупга не просто так отвергает недостойных своей силы, покачал головой Форсварар. Если она отметила теневой печатью рубежника, каждый новый рубец будет лишь еще больше отравлять его душу, делать его все хуже. И вы Рихона выгнали опять? Серьезно? Мы дали ему серебра, артефактов, чтобы он мог добраться до ближайшего города, но не могли допустить, чтобы Фикай обзавелся отверженным ведуном. И какой тут ближайший город? Жилый, Нерташ. Но Рихон мог уйти куда угодно. Он не привык мириться с обстоятельствами и делать то, чего от него ждали. Неужели ты хочешь отправиться на его поиски? Сначала мне нужно поговорить с его с одним человеком. Я обещал добраться сюда и выведать сведения, и этого я добился. Ты честный и достойный человек, Матвей. Я горжусь тем, что познакомился с тобой. Спасибо, Форсварар, могу сказать то же самое. Последний вопрос. Как давно ушел Рихон? 16 лет назад. Мда, это вроде с трудом можно назвать по горячим следам. Он может быть теперь где угодно. Либо его обглодали твари, а хладный труп занесло песочком изнанки. Однако хоть какая-то информация, это уже хорошо. Осталось всего ничего, вернуться к Васильичу и рассказать все, что удалось узнать о сыне. И вся загвоздка в этом, опять дурацкие глаголы. Я несколько часов бесцельно бродил по городу, не зная, куда себя применить. Стражники после аудиенции у Фарсвара стали относиться потеплее. Парочка особо храбрых даже попросила рассказать о приключениях. Я отправил их к Раннагару, Гигденару и Асмусу. Ну вот, не зря с правителем общался, хоть имена запомнил. Один богатый торговец, и как я понял, практически единственный, который промышлял продажей всякой мелочи, потому что ингредиенты с твари здесь была государственная монополия, даже пригласил отобедать. Правда, со своим умыслом. Он все спрашивал, что есть в моем мире и что я могу принести в обмен на серебро. Сошлись, как ни странно, на еде. И я под честное слово получил 10 монет, тоже отличавшихся от всего, что я видел. Однако по весу идентичные всем деньгами из лунного серебра. И то, как я понял, это скорее был пробный шар. Если все пойдет хорошо, то объем поставок увеличится. К слову, вот и появилась возможность обналичивать чужанские деньги в обмен на лунное серебро. Единственная неприятность – нужно быть вьючным ишаком. Я вот даже раньше не догадывался, сколько может перенести ведун. Видимо, скоро придется проверить. Анфалар пришел в себя через 3 часа после моего разговора с Фарсвараром. Как я об этом узнал? За мной тут же выслали посыльного. Да не какого-нибудь, а рубежника с 2 отметинами. Судя по шмыганию носом, его хист был как-то связан с запахами. Блин, и правда, всего 2 дня в изнанке, а от меня несет, как от Гриши, который неделю провел на симпозиуме. Разве что без перегара. Надо будет им еще и мыло завести. Дегтярного. К Фарсварару я входил с некоторым волнением. А когда ко мне бросился Анфалар, то тут же создал форму мыследвижения. Хорошо, что сразу не привел ее в действие, размышляя над размером запятой. Потому что Творилов заревел на весь зал. Матвей, мой лучший друг и спаситель. А после я очутился в объятиях этого здоровяка. Довольно странные ощущения чувствовать, что тебе очень рады, но при этом стараются сломать ребра. Но в любом случае, выплескивать хист я не торопился. Когда-нибудь он же меня отпустит. Когда-нибудь наступило через 1:16. Я считал. Значит, без обид, спросил я. Ты спас меня. Ты спас нас всех. Представить не могу, что бы сделал с нами Крон, если бы его лицо омрачилось при упоминании о Боге, создающем твари. Ну да, как я понял, местные и не догадывались о таком интересном соседстве. Они веками воспринимали монстров как нечто само собой разумеющееся. Вот только в последнее время Демиург изнаночного разлива разошился. То ли руку набил, то ли еще что случилось. Что вы думаете делать? Спросил я. Ведуны переглянулись. Видимо, именно об этом они и разговаривали до того, как я пришел. «Понаблюдаем», — ответил Фарсварар. «Быстро убежать мы не сможем. У нас огромный город, в нем много женщин и стариков. Мы выставим часовых и будем наблюдать. Если Крон явится сам, то нам все равно не сдобровать. Но на всякий случай прямо сейчас начнем все приготовления, если придется оставить город. И куда вы пойдете? На севере есть брошенная крепость. Она слишком мала, да и земли там скудные. Многим придется нелегко, но и твари там водится меньше». Анфалар согласно кивал, отсвечивая огромной шишкой на голове, хотя вид его излучал недовольство. Наверное, ему больше всего не хотелось покидать город, ради которого он пролил много крови и оставил столько сил. Я называл это эффектом выжатого сцепления. Когда ты подъезжаешь к уже красному свету, держа одновременно ноги на выжатом сцеплении и тормозе, ты думаешь, что зеленый должен вот-вот загореться, поэтому не убираешь ногу со сцепления. Проходит 10 секунд, 20, 30. Нога постепенно затекает, но ты все равно ее не убираешь, потому что кажется глупым убирать ее со сцепления, если уж столько времени продержал. Вот и фикой был сцепление Манфалара. Но по мне, часто возникали моменты, когда ради построения нового порой нужно отпустить старые, либо не ныть, что ничего не получается. Конечно, дай-то бог, чтобы все сложилось хорошо. Вот только у меня было определенные сомнения по поводу Крона и его благожелательности. Для меня была честь познакомиться с вами, Фарсварар и Анфалар, сказал я. Могу ли я теперь идти? Почти, ответил правитель. Мы не выразили самого главного. Он махнул рукой, и Анфалар помог подняться своему, как выяснилось, ровеснику. Я, недолго думая, подхватил правителя под другую руку. Итак, мы выбрались наружу, где у самого подножья холма выстроились почти все рубежники твердыни, чуть менее 50 стражников, отмеченных скугой, даже включая отверженных. Мы, славные хранители города Фикой, перед лицом своих товарищей преклоняемся перед твоей храбростью и доблестью, Матвей. Фарсвара говорил негромко, но в идеальной тишине его слова разносились далеко. Да хранит тебя Скубга, добрый брат, хранит тебя Скубга, брат. А я все же понял, что в местном наречии придется еще долго практиковаться. Потому в данном пожелании было скрыто то, что я любил больше всего. Таким образом стражники выражали благодарность, и многие даже искренне. Потому я упал на спину, чуть не утянув за собой Фарсварара. Передо мной расстилалось темное небо изнанки, а на сердце появился новый, местный рубец. Глава 21. Наверное, это было самое необычное повышение из всех, которые со мной случались. Понятно, что каждый раз эмоции при получении нового рубца были все ярче, но тут оказалось нечто еще. Странное, сложно объяснимое. Хист Скубги вроде встроился в общем промысле, но при этом держался будто обособленно. Он предстал жирной пленкой, которая отличалась меньшей плотностью и плавала на поверхности воды. И в то же время было четкое понимание, что все это часть одного целого. Забавное ощущение. Мне казалось, будто я раздвоился. Стал одновременно рубежником двух миров. Хотя вроде и ограничений никаких не было. Любой, кто являлся частью этого мира, мог уйти в наш. Да, я пока не особо много видел тех, в ком промысел изнанки, но я вообще мало что видел. Вокруг меня собрались все стражники, всерьез опасающиеся за здоровье спасителя. Правда, самые слабые, однорубцовые, тут же стали отходить подальше. Им было некомфортно находиться рядом с ведуном, который еще сильнее возвысился. Другие смотрели с явным любопытством, в том числе мои высокоранговые товарищи. И что-то мне подсказывало, что Фарсварар все понял о промысле своего гостя. По крайней мере, он деликатно не стал ничего расспрашивать. Вот люблю умных мужиков, с ними и помолчать приятно. Вот тоже любопытно. Произойди подобное в родном Выборге, я бы невероятно напрягся. Сейчас же поднялся с пыльной земли и лишь беспокоился за степень опрятности одежды. Местная земля оказалась чересчур пачкающей. Наверное, не так Фарсварар думал закончить церемонию, но в жизни часто все идет не так, как мы рассчитывали. Правитель поднял руку и мне принесли внушительный сверток. Некогда у нас было много лунного серебра, но со временем мы потеряли доступ к руднику. Теперь единственное богатство – то, что удается получить с тварей. Здесь самое ценное, что нам удалось собрать за последние месяцы. Жвала, клыки, яд и слюна тварей. Будь у нас травник или алхимик, мы бы сами сделали из них дорогие зелья. Но ты можешь продать их в своем мире. За них дадут много денег. Спасибо, сказал я, бережно принимая сверток. А что делать, не отказываться же. К тому же, я действительно ощутимо просел по деньгам в последнее время. А глупо отворачиваться от того, что само идет к тебе в руки. К тому же, не скажу, что эти вещицы я получил как-то незаслуженно. И запомни, Матвей, ворота Фикоя всегда открыты для тебя, а каждый стражник почтет за честь пригласить тебя в свой дом. Я обязательно вернусь, Фарсварар. Вдобавок я даже поклонился, хоть знал, что тут не любит этих церемоний. Правитель неожиданно ответил тем же. Анфалар не собирался сдерживаться и обнял так, что все кости захрустели. Даже те, о существовании которых я не подозревал. «Я буду ждать тебя», — сказал он. «Ты обещал принести еще хлеба». «Так пошли со мной», — ответил я. «Там не только хлеб, куча еще всякого добра. Я тебя кренделями выборскими угощу, и пивом, разливным, а не крафтовой бурдой». Почему-то мои слова Анфалар выслушал без особого воодушевления, а потом ответил: «Нельзя. Скубга и Стролан разные миры. Хист Скубги чужой для Стролана. Он восстанавливается медленнее и неохотнее. Так же, как и промысел Стролана чужой для Скубги. Разве ты этого не чувствуешь? Вот оно что. А я-то все думаю, чего у меня за столько времени собственный хист все время меньше половины, да еще не торопится подниматься. Это мне повезло, что промысел вроде как смешался с местным, поэтому я стал более адаптивным. Подумать только, мне и повезло, в одном предложении. Но это действительно многое объясняло. Почему наши-то сюда не ломились, это понятно. Скубга не всех принимала, учитывая уникальную способность рубежников забивать остальных, выпячивая исключительно свои интересы. Но получается, что и изнаночникам у нас тяжело. Вот и не происходит массовой миграции. Наверное, тоже ходит изредка к нам за покупками и всяким таким, но не более. Однако и на этом ничего не закончилось. Анфалар отвел меня в сторону, подальше от посторонних глаз и заговорщицким голосом произнес: «Я не мог бы отпустить тебя, не отблагодарив. Но так случилось, что я немного стеснен в средствах. Вы и так щедро одарили». «Помолчи, Матвей», мягко, но вместе с тем не принимая возражений, ответил он. «Все, что у меня есть, знания и опыт. Ты же еще молодой рубежник, и это может тебе пригодиться». Он возвел руки и прочертил в воздухе форму, которая подсветилась и погасла, а у меня аж затылок зачесался от нетерпения. «Заклинание. Самое настоящее. Я зову его теневой поток исступления воли», сказал Анфалар. «Он преобразует хист таким образом, что тот создает множество нитей. Они подобны крошечным иголкам, которые игнорируют любую защиту. Убить таким заклинанием нельзя, но вот дезориентировать противника, сколько угодно». Даже удивительно, насколько красноречив стал мой новый друг, рассказывая о заклинании. Правильно говорят, что человек раскрывается тогда, когда повествует о том, что ему интересно. «Спасибо, Анфалар, я очень благодарен тебе. Это самый щедрый дар, который...» Вместо ответа, рубежник вновь обнял меня, рискуя сделать сидячим инвалидом. «Все, о чем я мог думать, находясь в этих цепких оковах объятий, что заклинание слишком уж длинное. Для меня теневой поток будет более, чем приемлемо». На этой радостной ноте я распрощался. Надо сказать, что покидал я Фикой со странным чувством. С одной стороны, я радовался, что бегу домой. Точнее, скольжу, если можно так выразиться. С другой, на душе было тяжело. Во-первых, ничего не ясно с сыном Васильича. Точнее, существует смутная догадка, что он выжил. Но и только. Во-вторых, я понимал, что ситуация с Кроном еще даст о себе знать. Вот он очухается после миража лиха и что сделает? Как-то не проходил у нас в школе логику богов. Я же чувствовал себя в какой-то мере виноватым за то, что случилось. Плюс, как говорил умный французский летчик, мы в ответе за тех, кого приручили. В общем, так я и обдумывал разное и невеселое, скользя по изнанке по направлению к нужному мне чуру. Благо, ошибиться тут было нельзя. Компас вел меня без всяких промашек. К тому же, еще появилось какое-то внутреннее чутье, которое подсказывало верность направления. Конечно, не так четко, как артефакт, но как говорят в славном городе Фикой, и то хлеб, зеленый, горький, но хлеб. И быстро перемещаясь по изнанке, я почему-то забыл о том, что это нифига не безопасное место, не оазис с шезлонгами, где тебе приносят вкусные коктейли. Напомнила мне об этом Юния. Жаль, что очень уж поздно. Матвей, хист, СС, тот самый, рубежный. После ее слов прошло секунды три, невероятно долгих три секунды, пока мой крошечный мозг обдумывал услышанное. Мог ли я за это время что-то сделать? Возможно, как минимум, повернуть обратно и припустить изо всех сил к Фикаю. Хватило бы промысла, даже с учетом нового местного рубца, не знаю. Впрочем, судьба избавила меня от необходимости делать выбор. Молниеносная тень не просто выросла на моем пути, она пронеслась наперерез, сбив с шага и заставляя выпасть из режима быстрого перемещения. Я покатился по сухой степной земле, несколько раз больно ударившись правой рукой, а когда поднял глаза, то увидел перед собой страшное существо, высокого Кощея в строгом костюме с обезображенным лицом скелета. Где-то часть плоти была словно съедена, в другом месте будто сгнила. Это не крохотная полоска съежившейся кожи, как у отверженных однорубцовых. Скуга словно кислотой этого товарища облила. Хотя про товарища это я погорячился. Я различил все 11 рубцов рубежника. Рубцов, принадлежащих другому миру. Я видел это так явственно, точно специализировался в подобном несколько лет. Но что самое забавное, мне даже в голову не пришло испугаться. Хотя мой общий хист не шел ни в какое сравнение с его. Однако и тому, кто выслеживал меня, пришлось непросто. Скуга не просто не позволяла восполнять его промысел. Она еще накладывала штраф на каждое применение хиста, отбирая того намного больше, чем могла. И скольжение входило в перечень санкционочки. Видимо, оттого рубежник передо мной был так зол. Казалось, ненависть создала вокруг него своеобразную ауру. Я узнал его сразу. Мне не надо было видеть настоящее лицо знакомца, с которым мы встречались лишь единожды в Выборге. Хист говорил все сам за себя. «Рад вас видеть, господин Шуйский. Не скажу, что в добром здравии. Прежде, чем умереть, я хотел бы задать вам один вопрос. В случае любой происходящей херни важно вести себя так, словно ты абсолютно уверен во всех своих действиях. Это очень сбивает оппонента. Вот и Шуйский, который хотел сейчас броситься на меня без всяких лишних слов, неожиданно замер. Как заинтересовать идиота? Завтра расскажу. Значит, ты понял, кто я? Хорошо, задавай свой вопрос, только быстрее. Мне пришлось слишком долго ждать тебя. Он даже нетерпеливо махнул своей костяной рукой, будто это было нечто нервное. Однако от Шуйского ускользнуло самое важное. Как только я начал этот разговор, то снял со спины рюкзак и спокойно запустил в него руку. Отсутствие страха и уверенность в действии привели к тому, что Кощей даже не придал этому должного внимания. А зря. Потому что я вытащил фигурку, купленную всего за 50 серебряных монет, и провел большим пальцем по чешуйкам, как учил Анфалар, впуская хист и освобождая заключенное в артефакт животное. Вы не в курсе, как зовут эту зверушку? Собственно, это и был вопрос, после которого я кинул фигурку по направлению к Кощею, и произошло чудо. Само собой, для непосвященных чужан или тех, кто не привык к рубежному миру, для меня все вышло привычно, точно я только тем и занимался, что материализовывал целыми днями заключенных в артефакты опасных зверей. Нецки стало резко увеличиваться в размерах, как то самое прессованное полотенце, которое бросают в воду. И вот уже Кощей закрывается хистом, уворачиваясь от вытянутой морды увешанного защитными пластинами полумедведя. А тот напротив, ревет и рвет зубами пространство перед собой, пытаясь достать рубежника. Я чувствовал чужой хист, стремительно утекающий сквозь пальцы, а еще ярость, перемешанную со страхом Шуйского, а затем грянул гром, потому что Кощей, даже истощенный и напуганный, все равно оставался Кощеем. Призванного зверя повалило на бок, разворотив половину пластин. Он грозно рычал, пытаясь подняться на ноги, тщетно цеплял когтями воздух, но умирал. Слишком быстро истекал кровью, но его смерть не была напрасной, потому что у меня в голове родилась гениальная по своей тупости и безумию идея. Шуйский всю дорогу, да и конкретно сейчас, представлял собой эталон самого худшего, что может быть в человеке. Можно сказать, что он был эталоном мерзости. Его хоть сейчас в Парижский музей меры весов, а у меня под рукой как раз обессиленная нечисть, которая любила всякие такие штуки, как страх, злобу, зависть. Конечно, могло не сработать, с другой стороны, что я теряю. Сейчас пластинчатый товарищ отдаст Скугге душу и меня можно будет упаковывать в коробок из-под спичек, если, Шуйский, конечно, вообще озаботится моими похоронами. Поэтому я торопливо достал трубку, повернул нужной стороной от себя и мысленно открыл. Лихо выбралась наружу проворно, совсем не как джинн из бутылки, а просто очутилась рядом, сразу же сладко потянувшись и внимательно поглядев на меня своим единственным глазом. И очень уж мне не понравилась ее некрасивая хмылочка. В смысле, Юния вообще не отличалась красотой, но вот ее искривленный рот сейчас наводил на неприятные мысли. «Выпьешь меня, он убьет тебя», – торопливо сказал я. «Шуйский не оставит свидетелей. Вдвоем у нас есть шанс одолеть его. И что будет со мной, СС?» Именно теперь я понял, что означало это ее СС. Лиха во время разговора неожиданно дергала головой и шумно втягивала воздух. Видимо, что-то нервное, как у Шуйского с рукой. И нельзя сказать, что на это было приятно глядеть. «Блин, один я среди вас, неврастенников, нормальный. Я тебя отпущу». Я смотрел на эту опасную нечисть. Теперь, учитывая мою наполненность промыслом и вовсе смертоносную, и думал, почему я такой импульсивный. Кто сказал, что она захочет мне помогать? Внутреннее чутье, найти, да, они нередко оказывались правы, но точно ли сейчас я поступил правильно? Судьба, которая всегда весело вставляла мне палки в колеса, за плотной пеленой Скугги явно не видела меня, иначе в очередной раз подкинула бы подлянку. Но теперь, наизнанке, вдалеке от врожденной бедовости, как ее называла бабушка, мне повезло. Юния обернулась к Шуйскому, который сейчас добивал зверя и торопливо облизнула пересохшие губы, жадно, предвкушая возможный пир. И я понял, что все сделал правильно, потому что особого выбора ей попросту не оставил. Разве можно метаться перед черствой лепешкой и ломящимся от еды столом, даже если от последнего тебя отделяет ров с крокодилами? Лихо ярко мелькнула и тут же пропала, чтобы в следующее мгновение возникнуть возле Шуйского. Я видел ее иссушенную руку, которая взмыла вверх и почти коснулась рубежника. Почти. Все-таки Шуйский был Кощей. Пусть невероятно ослабленный изнанкой, но опытный и матерый волчара, на которого огрызнулись обычные собаки. Я даже не понял, что именно произошло и что это было за заклинание. Просто скелет, местами лишенный кожи с висящими кусками плоти вместо щек, выплеснул преобразованный в хист и раздался хлопок, а после Юния с неприятным хрустом рухнула на сухую и безжизненную землю. Во мне родилось какое-то странное чувство злости, словно Шуйский сделал огромную ошибку, напал на нечисть, которая была со мной. В голове прозвучало именно это словосочетание: «Со мной, скажи мне кто-нибудь, что я буду защищать лихо, на которую совсем недавно охотился, в жизни бы не поверил. А теперь я создал новую форму только сегодня подаренного заклинания и втолкнул в нее хист изнанки. Тонкие нити, которые исходили от формы, пронзили Шуйского насквозь, заставляя того скривиться. Рубежник сделал несколько шагов назад, отмахиваясь руками от невидимых мух, а я чуть не заорал от радости, мол, вон оно как, работает. Тут и лихо принялась подниматься на ноги. Можно сказать, что все шло по четко задуманному плану, если бы он, конечно, был. Но тут тучи будто развеялись, и судьба, цепко выискивающая меня, обнаружила своего падавана и отсыпала сразу целую горку невезения. Кощей еще раз мотнул головой, а потом словно пришел в себя, поглядел прямо на меня и вытянул костяную руку. Все, на что меня хватило, лишь выставить перед собой остатки хиста, а в следующее мгновение ударило куда-то в район груди и уши, заложило так, что все окружающее стало восприниматься, словно в тумане, будто на меня надели здоровенную броню, а потом со всей дури влупили кувалдой. Я не сразу понял, почему еще жив и где нахожусь. Надо мной скуга, лежу на спине, а где-то вдалеке еле слышимые звуки боя. Правда, после внимательного рассмотрения, оказалось, что схватка между Кощеем и нечистью происходит всего шагах в 30, а еще очень не понравился, как просел хист, буквально на четверть. Наверное, именно из-за этого я и был до сих пор жив. Промысел ушел в импровизированный щит. Это хорошо, конечно, однако еще пара таких попаданий, и я сам окочурюсь. Лихо теперь изменила тактику. Все же по годкам она значительно превосходила Шуйского, и опыта ей было не занимать. Нечисть мелькала то тут, то там, пытаясь раздергать защиту Кощея. Тот же торопливо контратаковал, не понимая, что его стараются истощить. Правда, не сказать, чтобы план Юнии работал на 100%. Пару раз лихо ощутимо так прилетело. И надо отметить, что смотри я на это представление из партера, то так бы и не смог с точностью ответить, за кем останется победа. Вот только вся соль заключалась в том, что я здесь находился не в качестве зрителя. Трудность была в другом – вернуться в бой. Потому что даже занять вертикальное положение удалось не сразу и с великим трудом. А потом я сделал несколько шагов, щупая в себе остатки хиста. Мда, не густо. Местного, того самого маслянистого, жирного промысла, оказалось всего ничего. И что делать? Как всегда, экспериментировать. Раз уж я один из немногих рубежников, которого приняли оба мира, этим надо пользоваться. Я вновь создал в воздухе форму теневого потока, только на сей раз вложил в него общий хист, не стараясь его разделять. Да, возможно, поток оказался не таким уж теневым, но разве есть разница? Шуйский красноречиво утверждал, что нет. По крайней мере, он отмахивался по сторонам, как ослепленный светошумовой гранатой, источая остатки своего хиста, и подставился под удар Юнии. Я никогда не видел прежде, как лихо поглощает рубежника, да что там, любого человека. Если честно, это походило даже на какое-то сексуализированное действие. Сначала Юния жестко схватила Шуйского за руку, тот почти ударил наотмашь, поэтому мне пришлось выкрутить и без того сильный выплеск хиста на максимум. А потом рубежник как-то неожиданно притих, и лихо, эта несуразная старуха, нежно взяла его второй рукой, словно обнимая. Промысел Кощея дергался, фанил, частично переходил в Юнию, тогда как рубежник застыл в странной позе, словно чего-то ожидая. И спустя какое-то время, я понял, чего именно. Лихо встала на цыпочки, поднимая свое изуродованное непропорциональное тело, будто крохотная юная девушка, прижимающаяся к рослому могучему парню, и коснулась губ Кощея. И мне даже показалось, что я увидел ее, ту, которой Юния была когда-то, тонкую маленькую красавицу, напоминающую собой цветущую иву, обжигающую и притягивающую своей молодостью. Поцелуй вышел робким, лихо будто боялась спугнуть любовника напористостью. Вот только так было поначалу. С каждым новым мгновением нечисть все настойчивее настраивалась на ласки, поглощая хист, не весь полностью, а лишь часть. Она напоминала обжору, который торопливо ел пирожные, роняя огромные куски и размазывая крем по лицу, а затем Юния поглотила его полностью. Брызнула кровь от лопнувших в жадном поцелуе губ Кощея, а Шуйский удивленно испустил последний вздох. Лихо же, отбросив тело несостоявшегося любовника, упала на землю, трясясь от удовольствия и нового рубца. Какая бы могущественная нечисть ни была, но она убила самого Кощея. Зрелище оргазмирующей старухи, сказать честно, мне особого удовольствия не доставило. Я даже, когда порно смотрю, теги другие выставляю. Единственное, для чего у меня хватило ума и фантазии, подбежать к нечисти и приложить к ней трубку, загоняя обратно в артефакт, где она и продолжила приходить в себя. А после я рухнул прямо там, возле трупа Кощея, обдуваемый пронизывающим ветром изнанки и полностью обессиленный. Интерлюдия. Тимофей Валентинович Трепов ужасно не любил рисковать. Он искренне считал, что риск – это необходимость скорого залатывания дыр в плохом плане. Когда все идет так, как и задумано, как должно быть, не нужно быстро менять тактику и судорожно приспосабливаться к изменяющимся условиям. К сожалению, Кощей, которого за глаза многие звали дедом и который этим прозвищем гордился, хоть и не подавал виду, знал, что гладко бывает только на бумаге. Даже в работе с умными людьми жизнь частенько вносит свои коррективы. А если вести дела с зазнавшимися выскочками, у которых еще и молоко на губах не обсохло, все может выйти очень плохо. Вот говорили ему, что у Шуйских дурная кровь. Он же повелся на богатство фамилии и их влияние. Посчитал, что именно с Даниилом созвездие шагнет к небывалой высоте. И надобно отметить, так поначалу и было. Разве не Шуйский нашел тропку к самой великой из реликвий, которую можно вообще представить? Разве не он помог созвездию, прежде имевшему лишь смутное понимание, как вернуть былую силу, обрести новую цель? Все он. Вот только чем выше взлетает птенец, тем больше тот отрывается от родительского гнезда. Чувствует себя всесильным созданием, у которого весь мир под крыльями, но еще не понимает, как дуют новые ветры и что молоденькие косточки не окрепли для долгого полета. Иными словами, взорвался Шуйский. Он и раньше раздражал деда своим высокомерием и гордыней. Но тут ничего не попишешь, первые 300 лет у Кощея самые тяжелые. Это потом приходит мудрость, понимание, порой даже смирение. К тому же, княжеский род, пусть и не правящий ветви, тоже о многом говорит. У этих гонор в крови. Надеялся дед на благоразумие и мудрость, вот только годы пришли одни, без оных. Данька, стервец, напротив, с возрастом становился лишь хуже, будто убедился в том, что вокруг него одни идиоты и лишь он один самый умный из всех рубежников. Только он видит, как сплетаются нити и разворачиваются хитроумные клубки, а все остальные либо тупицы, либо заплесневевшие рухлядь, которой место на свалке истории. Вот и старик, ближайший соратник деда, был такого же мнения о молодом князе. Понимал, что если сейчас не осадить, то дальше только хуже будет. Шуйский явно посматривал на кресло протектора, намереваясь когда-нибудь сесть на него своим тощим задом. Но из возможных за мог быть только голос Агаты. Но кто знает, на что готов пойти этот мальчишка ради достижения цели, что взбредет ему в голову. Потому и пошел дед дальше старика. Решил не просто приструнить наглеца, а подставить так, как никто не подставлял. Оттого и отправил в изнанку, где каждый из Кощеев созвездия чувствовал себя плохо, но Шуйский ощущал хуже прочих. А сам дед ушел в Выборг, пойдя именно на этот риск, для подстраховки. Или, если угодно, решительного удара, ежели Данька оплошает. Потому как ставил на кон многое. Это простому Ивашке случайно пересечь границу чужого княжества не доставляет особых проблем. На них охранные артефакты даже порой не настраивались. А вот ведун или, чего доброго, Кощей, птицы совершенно другого полета. Если напрямую, без обманок, то сразу на след встанут. Пара часов и на тебя выйдут. А ты потом объясняй, почему инкогнито проник, в обход всех условностей, без официального письма, да еще к воеводе на аудиенцию, как то подобает, не явился. Поэтому и обвешал себя обманками дед, напоминая новогоднюю елку. Все пальцы в перстнях, на шее два медальона и ожерелье без счету, а голову украшала толстенная диадема, больше походившая на корону. Без лишнего стеснения, на Трепове сейчас было столько артефактов, сколько Выборг за год бы не купил. И не потому что денег не хватило, редкой работы они были. Все обманки подпитывал дед хистом. Тот у него был весомый, 13 рубцов. К тому же не закис, не скукожился, до сих пор Трепов развивал промысел, и даже вполне справедливо думал о временах, когда перешагнет за рубеж 15 отметин на груди, а реликвия в том только поможет, оттого и рисковал, мальчишка должен быть убит, по большому счету, плевать деду на пацана, а вот хист, дело другое, главное, чтобы он ушел и долго еще не появлялся, промысел же подобен сухой губке, все впитывает, и нужное, и ненужное, кто бы мог подумать, что бабка вынюхает все про артефакт, да вместе с хистом своим наследничку передаст. Много денег для этого Трепов потратил, самого Чура подкупил, что будто и немыслимо. Да только в любом племени, даже самом великом, всегда гниль найти можно. Вот Трепов и искал, долго, муторно, а когда нашел, тщательно прикармливал серебром, ожидая нужного момента. И вот наконец он настал, по большому счету. Шуйский должен был справиться, даже несмотря на изнанку и свою отверженность от мира. Вот только у каждого плана должен быть запасной. Вдруг Даниил опять напортачит. Или, чего доброго, мальчишка его одолеет. Конечно, сама мысль о подобном, возмутительна. Ведун без году неделя, который тонкости всех рубежных дел еще не знает, а против него целый Кощей. Однако давно жил на свете дед, видел такое, что многие бы за бред приняли, а после и перекрестились, и допускал всякое, если вдруг умрет Шуйский, то так даже и неплохо, свято место пусто не бывает, не просто так Высоковские его на каждый званый ужин приглашают, да, сынок там пустомеля, пока еще ведун, но о восьми рубцах, разве что тупой, как пробка, но хватит уже умных, наелись досыта, и тупость часто можно превратить в исполнительность, просто указания давать такие, чтобы никакой возможности не было инициативу проявить, и вроде все предусмотрел Трепов, все продумал, уведомил его купленный Чур, что мальчишка на ту сторону шагнул, и примчал дед так шустро, как только мог, Шуйский, само собой, быстрее добрался с изнанки, зато сил больше деда потерял, вот только сколько времени прошло, а мальчишка возвращаться не торопился, мог, конечно, сам сгибнуть, но тогда бы Данька, стервец, нашел бы его скорбные останки, вернулся, да Трепова известил, но и этого не случилось, потому к исходу дня, скрипя сердце, поселился дед в доме напротив завода, где укрылся Чур, и сетовал, что все идет не так, как должно, нельзя ему тут оставаться надолго, пронюхают, выведают, найдут, тогда быть беде, уже за день проехало мимо два Ивашки в разное время, хорошо, что слишком мелкие, не распознали рядом могучего рубежника, да и с местом повезло, на окраину без лишней нужны и не суется никто, в том же Петербурге такое не прошло бы, там каждая тля на виду, однако долго подобное продолжаться не могло, вот и чужане, в чьей квартире он поселился, удерживаются его хистом, в смысле, просто сидят молча на кухне всей семьей, слова не скажут, впрочем, промысел все ярче себя проявляет, день-другой и мелькнет ярко, и что делать, и дальше уповать на случай или везение, это молодые и глупые так жить могут, мотаться, как бзыри лободырные и существовать, словно бревно, которое по течению плывет, тем, кто каждый свой и чужой шаг контролирует, подобное не подходит, потому терзался Трепов, понимал, что нельзя больше оставаться, порой приходится даже имея на руках самые лучшие карты их сбрасывать, чтобы забрать весь куш, да и ничего хорошего с мальчишкой не может случиться. Шутка ли, сколько времени прошло в изнанке, она давно прокляла его, или, как говорят местные, отвергла, а по-другому и быть не могло, потому что навек у деда никто еще из нашего мира там не закрепился. Значит, за столько времени растратил мальчишка весь хист, да кончился. Трепов разрешил свой внутренний спор следующим компромиссом. Если до вечера никто из них не объявится, то он уходит, более смысла рисковать никакого нет, за ночь доберется до своего поместья и уже будет думать, как действовать дальше, поэтому сейчас дед стоял возле окна, рассматривая завод, стены которого едва выглядывали из-за густой сочной листвы деревьев, именно теперь его сердце тревожно забилось, а руку до боли свело, старое, почти позабытое чувство беды накатило на деда, он понимал, что подобное испытывают сейчас все члены созвездия. Старик, Агата, Виктор, боль, страх и опустошение, один из них мертв, все они приносили клятву и оказались связаны, подобное нельзя было назвать узами на крови или обетами любви, почти позабытыми среди рубежников, это можно сравнить разве с замеренной клятвой с определенными оговорками, но ранение, истощение и, само собой, смерть одного из членов, каждый, кто находился в созвездии, чувствовал очень ярко, а еще примерно ощущал, где это произошло, несмотря на миры и множество километров, их разделяющих. Правда, так было и в этот раз. Трепов понял, что финал жизни Даниила завершился где-то совсем рядом. Можно даже рукой дотянуться. Дед, стоявший подле окна, не сдержался. Уголки его рта дрогнули, расплываясь в улыбке. Пусть так, шуйский убитый что-то Трепову подсказывало, что напоследок тот дал бой. И довольно скоро мальчишка, истощенный и еле живой, вернется в свой родной мир. И прямиком попадет в лапы к Кощею. Великому тверскому рубежнику пришлось применить всю свою силу воли, чтобы не выбежать из квартиры, чтобы не спуститься, как мальчишка, скатившись задницей по перилам, чтобы не пнуть подъездную дверь и перебежать дорогу, уворачиваясь от машин. Рубежная ловкость не такое могла. Вместо этого он вышел на улицу, убирая хист с чужан, которые еще долго будут приходить в себе, не понимая, куда делись сутки. Раньше дед даже испытывал какое-то особое удовольствие издеваться над обычными людьми, видя их растерянность и беззащитность. Но то было очень давно, со временем приелось и это. Он прошел к крохотному подвальчику, где укрылся Чур, однако внутрь заходить не стал. Нечисть пусть и купленная, но и у нее были определенные условия. Убийство не должно состояться на территории Чуров, но это ничего. Кощей так хорошо укрыт артефактами, что ведун просто вылетит на него и тут же умрет. Без разговоров, выяснения отношений и прочих глупостей. Дед нарисовал в воздухе форму созидания, далее мысленно обозначив, что именно хочет сотворить. Правда, тут же пожалел. Он наколдовал себе точную копию стула, в мягкой обивке, который стоял у него в кабинете. Вот только для каждой вещи должно быть свое место и время. Сейчас стул накренился на один бок, утонув в мягкой земле, да и чувствовал себя Трепов приглупо. Он даже несколько раз взглянул на карманные часы, словно это могло ускорить прибытие захожего. Только тот вел себя в высшей степени невоспитанно, не желал знакомиться с Треповым и умирать. В какой-то момент дед даже поднялся, смахнул форму созидания, после чего стул исчез и стал ходить взад-вперед. Если и на этот раз все пойдет через задницу. Однако судьба вдоволь поиздевалась за последние дни над Кощеем, поэтому наконец снисходительно улыбнулась. Сначала он почувствовал хист, слабый, ведунский, к тому же, значительно опустошенный, а затем дед ощутил еще что-то, знакомое, но вместе с тем неприятное, то, что всегда его раздражало, и даже не смог сходу объяснить, в чем дело, и только запоздало осознал, что почувствовал в захожем, частицу другого мира, промысел изнанки, который тот хранил в себя. Множество мыслей пронеслось в голове Трепова, и они не особо понравились деду. Теперь хотя бы стало понятно, как он так долго удержался там. Изнанка, или как местные недотепы называли ее, Скубга, приняла Матвея. Дед впервые за все время назвал про себя рубежника по имени, а после даже головой мотнул. Это ничего не значит. Важно лишь, что пацан сейчас умрет. С его заполненностью он просто не сможет дать достойный отпор. Сражение, если подобное можно вообще назвать сражением, будет скоропалительным. Тот и понять ничего не успеет. Вот только рубежник не торопился выбираться наружу. Он продолжал медлить, словно что-то почувствовал. Дед даже зло стал прихлопывать себя по бедру. Быть не может. Если уж за все это время ни одна рубежная душа его не почувствовала, то как способен понять, что здесь находится неприятель, истощенный ведун? Стоило о том подумать, как Матвей побежал, только не наружу, а куда-то в сторону. Как это возможно? Бывал дед в подсобке Чура, оттуда просто некуда выбраться, если только. И в следующую минуту Кощей устремился в погоню, одним прыжком взмыв на крышу завода. Правда, бежал сверху недолго. Его цель вылетела из окна первого этажа вместе с решеткой, рассыпая все битым стеклом и кирпичной пылью. Рубежник затравленно оглянулся, безошибочно найдя преследователя, и тут же продолжил удирать, вымарывая свой путь кровью. У Трепова проснулось внутри нечто вроде мальчишеского задора. Если жертва хочет поиграть, то так даже интереснее. Захожий улепетывал шустро, только пятки, точнее кроссовки, мелькали, невероятно быстро и по рубежным меркам. Наверное, в детстве бегом занимался, но куда ему было против Кощея? Дед предугадывал направление ведуна до того, как тот его менял. Мальчишка пытался петлять подобно зайцу, только в глазах опытного рубежника это смотрелось так, словно зверь оказался хром на одну ногу. И Трепов не торопился. Он легко отрезал Матвея от города, чтобы тот случайно не рванул в местное подворье, а теперь с явным удовольствием следил, как мальчишка стремится к единственному своему спасению, к лесу. Про дружбу рубежника с лешим дед тоже знал, он вообще приложил немало усилий, чтобы выведать всю информацию, какую только можно было о новом княжьем человеке, на которого решил поохотиться.